Привыкший к нищете десантура, бывало, летал на таких обломках, что это казалось надежным и незыблемым, как русская печь. Парашютиста их было шестеро в группе. После 15 минут полета соловели и, расстелив спальные мешки на полу, укладывались в повалку. Бодрствовали всего 2 человека — пилот и летчик-наблюдатель, да и те по очереди кемарили в своих креслах, если над сопками висело ясное безоблачное небо. В десантуру обычно попадали бывшие солдаты из ВДВ, молодые парни из местных, еще не потерявшие вкус к опасности и своеобразную романтику прыжка. Само тушение пожара как бы отступало на второй план, являлось делом земным, крестьянским, где надо пахать часов по 20 в сутки, в прямом смысле, отбивая очаг возгорания от живого леса минеральной полосой. Когда начальство подбрасывало взрывчатку, упакованную в пластик, как сосиски, отбивали минполосы быстро и со вкусом, а больше прорубали широкие просеки, рыли лопатами или пускали встречный пал. Всего-то и удовольствие было. Минуты 3-4, пока летишь над тайгой под пестрым ярким куполом, причем удовольствие тщательно скрываемого, поскольку щенячий восторг не котировался и мог стать причиной унижения и насмешек среди бузатеров и глопанов. Ловить кайф от прыжка позволялось втихушку, и все его ловили. При всем каторжном труде парашютистов считали лодырями и бездельниками. Полетают пожароопасный период летом 1-2 месяца, прыгнут раза по 4-5. Остальное время лежат, водку пьют, дерутся с местными парнями, в карты рубятся. Ножи, топоры, пилы, кайлы и даже ломы метают в стены своей конуры. Болезненный атавизм, оставшись после службы ВДВ, метать все, что втыкается. И зарплату получают каждый месяц без задержек. На этом так вообще расползаются по своим семьям и лежат уж до весны. И стаж у них идет, как на фронте, 1-2 года. Они же, слава себе, и не собирались развенчивать. Спали себе по-братски. Бок к боку в одной зыбке, висящей под небом, сопели, храпели, причмокивали, не мешая тем самым друг другу, ибо моторного рева все равно ничего не слыхать. Сейчас 2 из них, старшие группы Лобан и Азарий, 2-метровый парень, вес которого едва выдерживал основной купол, были с перепоя, поэтому часто вставали воды попить. Паша недавно женился, проходил испытания медовым месяцем, на патрулирование спал беспробудно. Трезвенник Тимоха этой ночью перекладывал печь у себя дома, точнее, ломал старую, и к работе даже сажу не успел отмыть на руках, так и дрых. Молодняк Шура с Игорем еще, армейские тельники носившие, приперлись на базу уж под утро с дискотеки в сельском клубе. Успели поплясать, помахаться, снять девочек 10-классниц и нацеловаться так, что и во сне продолжали обнимать парашютные сумки и чмокать оловянными губами. Начальник базы лесохраны Летнаб Детятев тоже придремывал в пилотском кресле, приоткрыв форчку, но уже по причине другой, профессиональной, оправдывая поговорку «спит, как пожарник». Пока небо было чистым и светлым горизонт, машину управлял молодой пилот Леша Ситников, который еще не налетался после училища, не насмотрелся на затаеженные сопки сквозь блистающий круг винта, и душа его еще не накричалась, сдавленной восторгом: «Лечу, мать, че так, лечу ведь, лечу!» Детятев 37 лет готовился на пенсию, потому штурвал принимал только когда на горизонте замечался сизый дымок. А вообще-то он и во сне уже видел себя новым русским, поскольку собирался открыть частное предприятие по производству мебели из ценнейшей карельской березы и мелкослойной сосны. У него уж и станки стояли в сарае базы, закупленные в Финляндии, и лесу заготовлено 1500 кубометров. Который теперь выдерживался по дедовской технологии, только долетать последний сезон. Шел 5-й час патрулирования. Пилот Леша подустал смотреть на горизонт сквозь темные очки и не сразу увидел со стороны своего командирского борта некий круглый плоский предмет, будто расстеленный на лысой вершине сопки.